Странно, Сун Мин, не опуская копье, быстро направился вперед. Не знаю, что это, но я не боюсь. Он почти умер и воскрес, и разум его был спокоен, как будто он постиг все техники, что учил до этого. Техники, которые он не мог достичь на протяжении 2100 лет, наконец поддались ему. Тренировки не стали преимуществом Сун Мина. Его тело, душа и энергия пришли в разлад, а 2100 лет – довольно-таки долгое время. В итоге Сун Мин не мог использовать выученные техники, но все изменилось. Теперь его тело, душа и энергия стабилизировались, и он приобрел новые способности. Поэтому, когда красный туман Пэк Мусона накрыл его, Сун Мин, не растерявшись, повернул копье. Вся энергия техники ран, обтекающей его копье, поменялась. Накрывший Сун Мина туман был вытеснен наружу. Пэк Мусон издал возглас удивления. Он выставил ногу вперед, но Сун Мин уже стоял перед его носом. Каха. Пэк Мусон отстранился назад. Он направил обе руки на Сун Мина, и туман накрыл его. Сдвиг транспонирования. Где? Пэк Мусон инстинктивно повернулся. И был прав. Сун Мин стоял там, и его взгляд был глубок как никогда. Когда они встретились, Пэк Мусон почувствовал, как погружается в его глаза. Пэк Мусон начал движение. Он повернулся меньше чем за секунду, но для Сун Мина это было много. Раскрытая рука Сун Мина пронзила грудную клетку Пэк Мусона. Не копье, рука. И это вызывало опасения. Каха. Изо рта Пэк Мусона потекла черная кровь. Он отлетел назад и рухнул на землю. Сун Мин медленно опустил руку. Пэк Мусон, держась за грудь и крича от боли, попытался встать. «Почему ты не используешь копье?» Дрожащим голосом спросил Пэк Мусон. «Не хочу. Что? Я собираюсь кое-что попробовать. А с копьем все слишком быстро закончится», безразлично ответил Сун Мин. Пэк Мусона бросила в дрожь. Это значит, что он смотрит на него сверху вниз. Глаза Пэк Мусона загорелись красным цветом. Сун Мин не раскрыл технику до конца, но все равно задел внутренние органы. Это значит, что техника была на очень высоком уровне. Сун Мин и сам удивился. «А-а!» – закричал Пэк Мусон и побежал Сун Мину навстречу. Его красный туман опережал самого Пэк Мусона и полностью окутал Сун Мина. Фиолетовый закат чудесного подвига столкнулся с кровавой стратегией, и вместе с преследованием души они проделали в тумане огромную дыру. «Ты!» – прокричал Пэк Мусон, брызжа кровью и слюнями. Красный туман двигался быстро, но копье Сун Мина быстрее. Фиолетовая энергия накрыла Пэк Мусона. Тот, не уворачиваясь от атаки, выдвинул левую руку вперед. Вместе с громким звуком левая рука Пэк Мусона отлетела в воздух. «Моя рука!» – закричал Пэк Мусон, но он не остановился и поднял правую руку. «Нужно просто выпить крови. Он же поэтому стал вампиром. Если выпить кровь, то любая рана восстановится, и не нужно снова впадать в отчаяние. Но зачем он стал вампиром?» Погоня с намерением убить столкнулась с кровавым намерением убить. Копье Сун Мина превратилось в десятки клинков. Они взмыли в небо и обрушились на Пэк Мусона. Ненависть к маленькому дьяволу, желание отомстить, желание убить Сун Мина. Все эти чувства ослабли, когда он присоединился к клану Джиниэлы. Сейчас Пэк Мусон стал всего лишь игрушкой в ее руках. Есть разные способы становления нечистью, но результат всегда один. Ты что-то приобретаешь и теряешь взамен. Взвыв. Пэк Мусон начал беспорядочно трясти правой рукой. Кровавая стратегия взорвалась, но не было такой техники, которая могла бы остановить начатое. Красный туман растворился. Пэк Мусон истекал кровью. «А-а!» Крик Пэк Мусона был продолжительным и глубоким. Сун Мин продолжал идти. В голове у него проносились все техники, которые он хотел использовать. Раскрытые Сун Мином 9 драконов стали сильнее. Пэк Мусон попытался создать стену из тумана, но она, столкнувшись с драконами, сразу же растворилась. Он сосредоточил остатки сознания и раскрыл ци, но ничего не получилось. Сун Мин опередил его, и ци Пэк Мусона ушла в небытие. Ничего не осталось между Сун Мином и Пэк Мусоном. Пэк Мусон взмыл вверх. «Да как ты посмел?» Он ударил землю единственной рукой, и красный туман последовал за его движением. Сун Мин, опустив копье, вызвал душевное желание змеи. Она моментально прошла расстояние между ними. Сквозь туман виднелось искаженное лицо Пэк Мусона. Он посмотрел вниз, и его правой руки уже не было на месте. Моя рука», — без устали повторял Пэк Мусон. «При таких ранах следует убегать, но способность вампиров к выживанию не сравнится с человеческой. Благодаря Джиниэлле он получил силу и мог восстанавливаться, просто выпив крови. Он не сдавался, Он не мог, из-за приказа Джиниэлы. Он еще не победил Суньмина. Пэк Мусон, потерявший обе руки, оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. Суньмин направил на него копье. Одно легкое движение, и копье разделилось на десятки поменьше, пронзив тело Пэк Мусона. А-а-а! Пэк Мусон упал на землю. В падении его нога оторвалась. На теле у него было множество ран от копья. Ему оставалось только умереть, но Пэк Мусон цеплялся за жизнь. «Не-нет», — произнес Пэк Мусон, брызжа кровью, и попытался встать, но не мог. Джиниэлла — приказ королевы. Он был близок к смерти. У него не было с собой крови, чтобы восстановиться, а сейчас не полнолуние. Суньмин опустился на землю с вывихнутой лодыжкой и посмотрел на Пэк Мусона. «Ты пытаешься ей угодить даже сейчас, потому что он в ее клане», — раздраженно произнес Хаджу в голове. «Иерархия в клане строгая и держится на крови. Но кажется, причина не только в этом. Нечеловеческая сила. Думаешь, у нее нет цены? Поэтому я и не хочу становиться гоблином. Вампиры и гоблины совершенно разные. Но что же я понимаю? Сейчас для тебя становление нечистью означает полный отказ от себя и всего, что ты имеешь. О чем ты? Человеческое мышление, человеческие действия, все, что делает тебя человеком. И если бы ты внезапно стал свиньей, то действовал бы как свинья», — сказал Хаджу и захихикал. «Я понимаю, почему ты не используешь мою силу. Ты родился и живешь как человек, и неправильно заставлять тебя стать нечистью. Если ты ценишь свои принципы, то ты не потеряешь их, став гоблином. Но есть разница в способах достижения цели, в качестве человека или гоблина». Суньмин тяжело вздохнул. «Сила нечисти просто невероятна, но становление ею – не лучшая идея. Он не хотел. Сейчас Пэк Мусон, отбросив все, пытался выполнить приказ Джиниэлы. Хаджу говорил, что вампиры и гоблины отличаются, но для Суньмина они были одинаковыми. Просто монстры, переставшие быть людьми. Ты глуп», — произнес сумасшедший дьявол, подойдя к ним. Он посмотрел на лежащего на полу Пэк Мусона огорченным взглядом. Он помнил Пэк Мусона человеком и знал, каким он был мастером. «Заканчивай», — сказал сумасшедший дьявол, тяжело вздохнув, и отвернулся. Суньмин кивнул и подошел к Пэк Мусону. Тот, увидев Суньмина, раскрыл рот. Его окровавленные зубы дрожали. Он больше ничего не слышал, а Суньмин сделал так, чтобы Пэк Мусон больше не заговорил. Его голова размозжена, он больше не двигался. Суньмин вытер копье от крови. «Идем на юг», — сказал Хаджу. «Было бы неплохо, умей ты управлять силой нелюдя в человеческом обличии. Жаль, что это не так. В любом случае, ты пришел в лес для того, чтобы направить меня на юг». «Да, надо бы идти», — медленно закивал Суньмин. Почему Джиниэлла напала на него с помощью Пэк Мусона? Если бы она пришла лично, то у Суньмина не было и шанса. Суньмин повернулся посмотреть на Травиа, на его обрушившиеся стены. «Не хочу возвращаться сюда», — тихо произнес Суньмин и отвернулся. Глава 138. Обещание и... Сумасшедший дьявол молча следовал за Суньмином. Он видел, как дьявол крови Пэк Мусон, о котором он искренне заботился, отказался от человечности, стал монстром и в конце концов погиб. Но сумасшедший дьявол находился в растерянности не только из-за этого. Что же он за человек? Он смотрел Суньмину в спину. Пэк Мусон, противник не из легких. Сумасшедший дьявол и сам сражался с ним, но не смог сразить его так же просто, как это сделал Суньмин. Это заставило сумасшедшего дьявола задуматься о многом. Еще несколько месяцев назад Суньмин не был ровней сумасшедшему дьяволу. Но сегодня утром, нет, незачем уходить так далеко. Когда он только начал сражение с Пэк Мусоном, Суньмин уступал в силе и ему, и сумасшедшему дьяволу. А сейчас, сумасшедший дьявол пристально уставился Суньмину в спину. «Что будет, если мы сразимся в полную силу? Смогу ли я победить? Ха-ха-ха!» Сумасшедший дьявол тихо засмеялся. «Попробую и узнаю. А сейчас я в победе не уверен». Но он не дошел до стадии превосходства. Сумасшедший дьявол лично знал, каково это. Он, без сомнений, являлся превосходным мастером. Хоть он и не пробовал вновь сразиться с Суньмином, но если сравнивать запас сил, то сумасшедший дьявол его опережал. По крайней мере, он так думал. Если учесть его возраст, то это просто удивительно. Сумасшедший дьявол подавил свою жадность к победе. В конце концов, сегодня не последний день, когда они вместе. Им предстоит долгий путь на юг. Когда-нибудь он снова сразится с Суньмином. «Я настроен решительно», — радостно пробормотал сумасшедший дьявол. Джиниэлла глубоко задумалась, подперев подбородок рукой. Она своими глазами видела, через что прошел Пэк Мусон. Со стороны она наблюдала за их битвой. Хаджу вмешался. Нет, он не использовал силу гоблинов. Ничего не понятно. Джиниэлла отдала Пэк Мусону много своих сил. Так много, что среди бесчисленного количества вампиров в ее клане не было того, кто превосходил бы его. Но он проиграл. Джиниэлла приказала ему повергнуть Сунмина в отчаяние, но он не смог этого сделать. Интересно, она не чувствовала потерю от смерти Пэк Мусона. С тех пор, как он стал вампиром и присоединился к клану, Джиниэлла потеряла к нему какой-либо интерес. После смерти Пэк Мусона сила Джиниэллы вернулась к ней обратно. Нет необходимости разбираться с трупом. Тело иссякшего вампира станет пылью с восходом солнца. Давненько я не встречала такого человека, она облизнула губы. Сунмин интересовал ее все больше и больше. Джиниэлла медленно встала. Банкет подходил к концу. Ужасные вопли понемногу затихли. Ким Джон Хен стоял позади и наблюдал за происходящим. Десятки людей стали едой и питьем для вампиров на его глазах, но он не придавал этому значения. «Пэк Мусон умер», — заговорил Ким Джон Хен. Он тоже наблюдал за их битвой. Джиниэлла покачала головой и ответила. «Сунмин — очень интересный человек. Он овладел незаурядной силой, не став при этом гоблином. Видимо, ваш интерес к нему вырос. Вы превратите его в вампира, если он того захочет. Королева, я наслышан о вашем хобби. Вы заставляете отчаявшихся людей преклонить перед вами колени. Как вы собираетесь это провернуть с Сунмином? Я всего лишь даю им возможность, а выбор всегда остается в руках человека. Как интересно, вы разрешаете людям самим принимать решения. И по каким критериям вы отбираете своих жертв? Я выбираю тех, которые выглядят так, будто никогда не впадут в отчаяние, без тени сомнения произнесла Джиниэлла, или тех, кто этого отчаяния боится. Все они кажутся непоколебимой стеной, но, когда отчаяние придет, они легко впадут в него, и поймут, что смогут достигнуть своих мечтаний, только отказавшись от человечности. Таких много, вовсе нет, и, для начала, это не ты, ярко улыбнулась Джиниэлла. От ее слов Ким Джон Хен будто получил пощечину. Он перевел взгляд на Джиниэллу, наклонив голову в вопросе. «Что вы имеете в виду? Во-первых, ты не человек», — сказала Джиниэлла как само собой разумеющееся. «И ты уже в отчаянии. Да, сначала ты меня, может, и заинтересовал, но я не превращаю таких, как ты, в вампиров. Мне не хочется сломать тебя. Это комплимент? Нет, наоборот». Ким Джон Хен замолчал. «Такие обычно плохо заканчивают». «Ха-ха-ха». Ким Джон Хен засмеялся. Он больше не намерен продолжать этот разговор. Поправив свою робу, он развернулся в сторону выхода. Джиниэлла не держала его. Она лишь смеялась, попивая вино с кровью. «Сама себе на уме», — подумал Ким Джон Хен и ускорился. Он уже стал частью хищников, поэтому на севере его ничто не держало. Отпуск в гильдии подходил к концу. Нужно вернуться в башню. Башня черных магов, в отличие от других, находилась под наблюдением, потому что темные маги представляли угрозу. Он хотел бы освободиться от своей обязанности, но это невозможно. Наблюдение надоедало ему, но, впрочем, от этого были и свои преимущества. Смерть – следственно-причинная связь. Ким Джон Хен вспомнил Сунмина. Он и правда загадочный человек. На протяжении нескольких лет они порой встречались, и каждый раз Сунмин становился сильнее. В этом мире он бесклассовый. Сунмин подошел к лимиту бесклассовых. У него интересная судьба. Смерть стала его символом. Он следует пути, которого еще не понимает. Хоть мы и случайно встречаемся, возможно, это тоже часть судьбы. Такие мысли развеселили Ким Джон Хена. В чем смысл моей жизни? Что стало со мной в прошлой жизни? Сейчас я живу в новом мире, действую по-другому. Каким же он будет при следующей встрече? Ким Джон Хен низко рассмеялся. Вид Джи Хюн шла, волоча ноги. Ее оружие болталось, а некогда благородное лицо выглядело изнеможенным. Сколько еще осталось? Ей стало тяжело идти, и она присела отдохнуть у ближайшего дерева. Путь в Рубис был невыносимо долгим. Времени осталось мало, а она не ожидала, что путь окажется таким трудным. Чон Вэ Чон, Вид Джи Хюн вспомнила о них и прикусила губу. Она была достаточно сильна, чтобы стать их частью. Посол Чон Вэ Чон тоже это признал. «Найдем тебя в следующий раз», — сказал окровавленный посол и покинул место. Ви Джи Хюн не смогла убить его, как и он не смог убить Ви Джи Хюн. Он только оставил проклятие. Буе. Ви Джи Хюн вырвала черной кровью. Она посмотрела на кровь и прикусила губу. От проклятия не было лекарства, но оно распространялось не на тело, отчего вид Джи Хюн становилось легче. Она нажала на грудь. «Почему он не убил меня? Я должна быть за это благодарна». Кто знал, что ей придется через это пройти незадолго до обусловленного дня. Ви Джи Хюн, еле держась на ногах, привстала. «Нужно избавиться от проклятия». Сирен, начало Ви Джи Хюн. Ее тень стала леди в черном костюме. Она была членом Эребриса, отвечающей за Ви Джи Хюн. Сирен посмотрела на бледное лицо Ви Джи Хюн и склонила голову. «Да, можешь найти способ избавиться от этого проклятия, я уже говорила. До тех пор, пока вы не убьете наложившего проклятие, вы ничего не сможете с ним сделать». Она знала это. Сирен встречалась с различными видами магии. «Снять такое проклятие невозможно. А где посол? Я и другие в информационной гильдии ищем его, но Чон Вэ Чон настолько секретная организация, что мы не можем отследить его местоположение. Эребрис был полезен, но не всемогущ. Он добывал информацию с помощью информационной гильдии. Организация Чон Вэ Чон точно существовала, однако информации о ней нет ни в одной из гильдий. Видимо, мне остается только ждать», — пробормотала Ви Джи Хюн, горько улыбнувшись. Посол сказал, что придет опять. Сможет ли она победить его сейчас, под действием проклятия, или ей стоит попросить посла снять его? «Он не убил меня, потому что хотел привести в Чон Вэ Чон. Какая у них цель?» Ви Джи Хюн узнавала о Чон Вэ Чон, но толковой информации о них не было. Она узнала, что Чон Вэ Чон состоит из людей и нечисти, и они являются сильнейшими из всех. А также, как сказал сам посол, он всего лишь низший из чинов. Есть только трое главных, а еще трое уже достигли превосходства. Ха-ха-ха. Ви Джи Хюн затряслась в смехе. Сирен посмотрела на нее и скрылась. Ви Джи Хюн не могла остановить свой смех. Ей казалось, что все легко. Она прожила в Ири 10 лет и все ей давалось просто. До тех пор, пока она не узнала о существовании Чон Вэ Чон. Теперь все по-другому. Она узнала о Чон Вэ Чон. Ви Джи Хюн поняла, что она не такая уж и выдающаяся личность. «Я не хочу предстать перед тобой в таком виде», — подумала Ви Джи Хюн и продолжила свой путь. До Рубис еще далеко. Поэтому она шла без остановки. «Мне нужно идти». Она не хотела нарушать десятилетние обещания. Глава 139, обещание 2. Рубис – большой город в центральной части Эри. Там находится золотая и фиолетовая башня магов, а также гильдия наемников. Как и Крон, Рубис кишел магами и муримами. Но в этом мире живут не только они. В Ирию призывались множество бесклассовых. Рубис – это город мечты. Многие люди мечтают занять свое место в Рубисе. Представители низшей касты там живут лучше, чем средний класс в других городах. Низшему по званию наемнику с класса сложно заработать здесь на проживание. Да куда там с классовому, даже наемнику А-класса тяжело получить признание в Рубисе. И хоть Рубис и являлся самым известным и большим городом, Сун Мин знал его только по названию и никогда там не бывал. Ли Су Мин, ХМ, наемник класса С. После того, как он покинул Бихингеру, он не занимался делами наемников, но все-таки это звание ему пригодилось. Как и в любом большом городе, здесь серьезно следили за безопасностью. Очередь на вход была длинной, а без удостоверения личности войти и вовсе невозможно. Сюда. После долгого ожидания наконец пришла их очередь. Сун Мин, показав свое удостоверение наемника, без проблем прошел ворота. Руби пряталась у него за пазухой, поэтому ее не проверяли. «Я сумасшедший дьявол Пэк Вон Пэ». Пришла очередь сумасшедшего дьявола. Он достал свое удостоверение. Охранник, проверив его, кивнул головой. «Говорю заранее, не устраивайте тут проблем. Не знаю, как там у левой и правой фракции, но этот город находится под защитой муримов и гильдии магов. Вы думаете, я тупой?» — проворчал сумасшедший дьявол. Рубис, как и полагается большому городу, кишел сильными мастерами, и даже сумасшедший дьявол, не уступающий им, не мог действовать опрометчиво. «Проходите». Без каких-либо проблем они прошли в город, и сумасшедший дьявол проворчал. «Муримы, ха, да если я только захочу». «Не хвастайтесь», — Сун Мин прервал ворчание сумасшедшего дьявола, и тот сразу замолчал. Завтра день, о котором они договорились с Ви Джи Хюн. Они хоть и торопились, но все равно пришли впритык. Во время своего пути с Северного Травия до Рубис, Сун Мин и сумасшедший дьявол постоянно проводили тренировочные бои. Каждый держал планку, но не напрягался, и сумасшедший дьявол признал навыки Сун Мина. «Я не устрою неприятностей, будь спокоен. Если что-либо случится, мы не знакомы. Ты перегибаешь палку. В конце концов, ты должен быть благодарен за то, что я тебя научил кровавой стратегии. Пока мы шли, вы заставляли меня сражаться. Я старался следовать всем вашим прихотям, так что, думаю, я уже отплатил вам. КХМ. Сумасшедший дьявол не нашел, что ответить, поэтому просто кашлянул. Хо Цун Мин и отнекивался, но на самом деле сумасшедший дьявол ему сильно помог. Цун Мин смог проверить свои навыки и сильно вырос в практике кровавой стратегии. Очевидно, он еще не достиг уровня превосходства. Одновременно Цун Мин удостоверился и в своих навыках, полученных в мире сознания. Он еще был слаб по сравнению с миром сознания, но все-таки чувствовалась большая разница. Но не только Цун Мин был в выигрыше, сумасшедший дьявол тоже вырос от постоянных боев с равным себе по силам. В конце концов, они оба получили выгоду. «Давно я не была в Рубис», — показалась Руби. Она разминалась, мурчав как кошка. «Ты была в Рубис?» «Конечно. Здесь же находится гильдия магов, а также золотая и фиолетовая башня». «Золотая башня». Цун Мин вспомнил события, произошедшие несколько лет назад. В подземелье Прискана он познакомился с повелителем Золотой башни, Ллойдом. Ллойд обещал Цун Мину, спасшему его, что выслушает любую его просьбу при следующей встрече. «Сейчас мне нечего попросить». Даже когда Ллойд в первый раз сказал об этом, Цун Мин отказался и попросил отсрочку. Он мельком посмотрел на свое левое запястье. Браслет, который он получил при расставании с Скарлетт. Она сказала, что браслет поможет им связаться, если понадобится помощь. Но за несколько лет браслет не подавал никаких знаков. Цун Мин был спокоен. Скарлетт ему сильно помогла, а то, что браслет сохранял молчание, означало, что Скарлетт в безопасности. «Мой хозяин не связывался со мной уже год, но может он оставил сообщение в Золотой башне?» Руби, как всегда, была на подъеме. Цун Мин, округлив глаза, спросил у Руби: «О чем это ты?» «Повелитель Золотой башни Ллойд, ученик моего хозяина». «Что?» – удивился Цун Мин. Руби выпрямилась от гордости. «Я говорила, что мой хозяин великий человек. Он не широко известен, но среди верхушки магов нет того, кто не знал бы имени моего хозяина», – сказала Руби, и составила план на день. Они зайдут в Золотую и Фиолетовую башню. Рубис, само собой, располагал всем необходимым. Для удобства жителей функционировала железная дорога. Цун Мин пошел за Руби к ближайшей станции. Поезд. Цун Мин не мог сдержать чувств. В Сюле он видел поезд и железную дорогу, но в Ире он ее не встречал. Он и в прошлом слышал о том, что в Рубис есть железная дорога, но лично видел ее впервые. Это гордость Рубис, сделанная совместными усилиями магов и инженеров. Не все, но некоторые бесклассовые владеют некоторыми навыками и технологиями. А если технологии встретятся с магией, тадам, радостно объяснила Руби. Она с довольным выражением лица ждала следующий поезд. Он не трясется как повозка, да и куда быстрее ее, и можно спокойно наслаждаться видом из окна. «Почему ты так довольна?» – спросил сумасшедший дьявол. На его вопрос Руби помахала рукой у носа и зажала его. «Вы можете помолчать? Запах просто ужасный». «Что? Идите уже быстрее. Нужно купить билеты». Руби не стала вступать в перепалку с сумасшедшим дьяволом и прошла дальше. Цун Мин также проследовал за ней на платформу. Этот мир был жесток к бесклассовым, но не ко всем. Есть множество бесклассовых, получающих особое отношение благодаря своим знаниям, но они составляют лишь малую часть. Цун Мин знал о железной дороге, но не умел ее строить. В основном все происходит так. Бесклассовые без особых знаний должны просто тихо существовать, как и Цун Мин в прошлой жизни. Главная площадь Рубис. Золотая и фиолетовая башня находились недалеко. Для начала Цун Мин купил билеты к Золотой башне. И почему такого нет в других городах? Пробормотал сумасшедший дьявол при виде поезда. Вагон был максимально удобен, и он настоял на том, что обязательно хочет сесть. «Все не так просто», — сказала Руби и уступила свое место. «Рубис — самый безопасный город в Эри, здесь нет разногласий. К тому же, тут много богатых людей, а это значит огромные налоги. Тут много удобств, воплотить которые в других городах попросту невозможно». Цун Мин был согласен с ней. Потому что даже в Корее не во всех городах построена железная дорога. На строительство требуется время, деньги и технологии. Не во всех городах они имелись. Оно движется. Поезд тронулся. Сумасшедший дьявол вцепился в свое место и смотрел в окно. Цун Мин тоже уставился на пейзажи. Сначала немного громыхало, но как только поезд набрал скорость, вибрация больше не чувствовалась. Телепортация на большие расстояния очень опасна. Может, магам и нормально, но другим людям опасно телепортироваться толпой. Даже магам требуется много лет, чтобы освоить ее. Руби смеялась над сумасшедшим дьяволом, удивленно уставившимся в окно. Деревенщина. Железный монстр бежит. Благодаря магии, конечно. Разве не круто? Люди, не имеющие возможности использовать ЦИ, тоже могут быстро передвигаться на большие расстояния. И это стало возможным благодаря магии. Но я все равно быстрее. Да что вы знаете? Если я захочу, то могу разломать здесь все. Что за чушь? Руби и сумасшедший дьявол вновь начали перепалку. Они сильно сблизились за это время и походили на дедушку с внучкой. Многое поменялось. Не только сумасшедший дьявол был удивлен. Хаджу, сидевший в доспехах, издал возглас удивления. 400 лет назад здесь такого не было. Прошло же столько времени. Конечно, все изменилось. Я просто не осознавал этого. Да, 400 лет, 400 лет. Насколько же изменился юг? Грустно пробормотал Хаджу. Для него время в спящем лесу остановилось. Он был монстром, управлявшим югом, но он уже не был тем, каким его знал Хаджу. Поезд остановился у Золотой башни. Сумасшедший дьявол хотел поехать дальше, но Сун Мин заставил его сойти. Как и у ворот, на станции Золотой башни было много бездомных. Они сидели по всем углам станции, уставившись на Сун Мина, но тот проигнорировал их взгляды. В кроне главенствовали муримы и открытые земли. Неудивительно, что в близлежащем Рубисе так много бездомных. «Идем быстрее», — Руби поторопила Сун Мина. Тот, продолжая игнорировать взгляды бродяг, вышел со станции. Остановка находилась рядом с Золотой башней. Несмотря на свое название, Золотая башня не светилась блеском, но была достаточно высокой. Рядом находилась еще одна, Фиолетовая башня. «Да, мы пойдем туда после встречи с Ллойдом. Зачем? Нужно передать привет кое-кому», — сказал Сун Мин и вошел в башню. Они сказали, что пришли Ллойду, но маг на первом этаже отказал им, потому что встречу с главой башни нужно планировать заранее. Сун Мин только собирался ответить, как вмешалась Руби. «Я не могу вам все рассказать, но мы важные гости. Если вы откажете, то Ллойд рассердится. Все равно, вы сможете с этим справиться. Хорошо, мы уйдем. Жаль, конечно, вы еще так молоды», — сказала Руби и цокнула языком. На ее слова лицо мага побледнело. Он немного промешкался и, тяжело вздохнув, кивнул головой. «Хорошо, что ему передать? Соедините нас с Ллойдом. Я сама все скажу». Маг достал хрустальный шар и протянул его Руби. После небольшого сигнала цвет шара поменялся. Руби посмотрела в шар. Она не могла увидеть в нем образ Ллойда, но он видел ее. Через какое-то время шар стал золотым. «Разрешено». Руби вернула шар. Маг, посмотрев на ее улыбку, произнес: «Поднимайтесь». Сун Мин и Руби прошли к дверям. Как только двери за ними закрылись, Руби потянулась к аппарату, и пол начал медленно подниматься. «Это лифт. А, вы о нем знаете? Я из другого мира». Пол продолжал подниматься. Когда он остановился, Руби сразу же открыла дверь. «Сюда». Сун Мин последовал за ней, к богато украшенным золотым дверям в прихожей. Руби постучалась. «Неожиданные гости». Как только открылась дверь, послышался голос Ллойда. Глава 140, обещание 3. Ллойд выглядел так же, как и несколько лет назад. Золотые волосы, влиятельный вид. Он снял очки и закрыл книгу. Руби поклонилась Ллойду, сидящему на мягком кресле. «Давно не виделись». «Да, прошло лет 7, а ты не постарела». «Вы тоже». Ллойд сдерживал старение с помощью магии, а в Руби с самого начала не было заложено функции старения. Ллойд перевел взгляд с улыбающейся Руби на Сун Мина. Он немного осмотрел его и произнес низким голосом: «Ты сильно изменился. Настолько, что невозможно узнать того человека в тебе. Но вы меня узнали. Лицо не сильно изменилось. А у меня хорошая память. Я точно помню данное мной обещание», — сказал Ллойд и встал. Он взмахнул рукой, и вид комнаты поменялся. Тихое место для занятий поменялось на чистую гостиную. Ллойд проделал это без особых усилий. «Ты решил, о чем попросишь?» «Еще нет. Даже представить себе не могу, чего такого ты попросишь. Я не всемогущ, поэтому не проси о великом». «Я понял», — горько улыбнулся Сун Мин. Ллойд занял свое место. Сун Мин и Руби устроились напротив его. Ллойд щелкнул пальцами, и появились чайные кружки по количеству гостей. «Если ты не придумал просьбу, то зачем пришел ко мне? Не думаю, что только ради того, чтобы выпить чаю. Это связано с моим хозяином», — заговорила Руби. На ее слова глаза Ллойда заблестели. Он посмотрел на нее, а затем вновь на Сунмина. «Руби, то, что ты пришла с ним, желание моего учителя. Конечно, не то, чтобы я тебе не верю, но учитель скрытный человек. Если бы ты пришла одна, все бы могло произойти иначе, но так как ты с ним, нужно доказательство. Это записано в мане. Я фамильярен вируса, а он приказал мне быть Сунмином». Руби без запинки предоставила доказательства. Ллойд посмотрел на течение маны и кивнул головой. «Учитель приходил ко мне 2 месяца назад, так и знала». Руби широко заулыбалась и закивала головой. Сунмин молча смотрел на Ллойда. Инвирус также, как и он, был человеком с искаженной следственно-причинной связью, и как и Сунмин он прошел испытание Тинера. Сунмин собирался встретиться с Инвирусом, поэтому пришел к его дому в спящем лесу, но там его ждала Руби и гоблин Хаджу. «Что сказал мой хозяин? Почему он не встретится лично?» «Он извиняется», горько улыбнувшись, произнес Ллойд. «Он хотел, но не может. Вместо этого он просит прийти на юг». «Что? Юг?» Сунмин искренне удивился словам Ллойда. Все складывалось удивительно гладко. Сунмин направлялся на юг, чтобы научиться управлять силой. Если он встретится с Виджи Хюн в Рубис, то они пойдут вместе, так Сунмин надеялся. Он сказал, что если направитесь на юг, сможете встретиться. И Ллойд посмотрел на Сунмина. Он сказал не сходить с человеческого пути. Что? Я лично настроен пессимистично. Если ты свернешь с человеческого пути, то окажешься под влиянием тьмы. Поэтому я не люблю темных магов. ХММ, отреагировал Хаджу на слова Ллойда. Инвирус, любит он водить за нос, не сворачивать с человеческого пути, зачем он сказал так и оставил меня там. Он знал, что мы встретимся. Сунмин не мог не согласиться. Руби обессиленно опустила уши. Он бы мог встретиться лично и сказать сам, но что его заставило передать слова вот так. Вы знали, что Прискан был на севере. Ллойд следил за Присканом. Сунмин вспомнил об этом и спросил его. Тот выдохнул и кивнул головой. «Я знаю, но было бы лучше, если бы узнал пораньше. Прискан ушел на север и присоединился к хищникам, поэтому я не могу больше за ним следить». «Что это значит?» «Он присоединился к королеве вампиров Джиниэлле. Она прожила много лет и владеет магией и физически сильна. Я могу проследовать за Присканом на север, но она не проигнорирует это. И проблема не в Джиниэлле. Если я убью Прискана, Арбис убьет меня». Арбис, один из главных монстров-хищников, королева вампиров, архилич, темный рыцарь-оборотень, гоблин. Эти 5 монстров стоят во главе хищников, ответил Хаджу. Архилич Арбис имеет силу несравнимую с Присканом. Он стоит во главе темных магов. Говорят, он побывал на дне самой темноты. Ху-ху, я не верю этому. Это значит, что он видел истину, которую преследуют все темные маги. Но нет сомнений, что Арбис невероятный монстр. Среди темных магов только мой учитель может сравниться с ним. Через эти слова Сунмин смог узнать масштаб его силы. Он не встречался в Арбис, но знал, что Арбис и Джиниэлла стоят примерно на одной ступени. Если Инвирус может противостоять Арбису, то значит и он равен Джиниэлле. Он услышал от Ллойда все, что нужно было, поэтому Сунмин с Руби вышли из Золотой башни. Сунмин задумался и спросил у Хаджу. «Ты говорил, что не состоишь в хищниках, но если среди них есть король гоблинов, ты знаешь его?» «Знаю. Если за 400 лет ничего не изменилось, короля гоблинов, которого я знаю, зовут Красный Призрак, он не так силен, как я, но все равно не стоит зазнаваться», — похвастался Хаджу. Раньше он бы не поверил словам Хаджу, но если такой монстр, как Джиниэлла, признала Хаджу, то теперь у него не было выбора, кроме как поверить. Владелец башни не на месте. Выйдя из Золотой башни, они пришли в Фиолетовую, но не смогли встретиться со Скарлетт. Они пришли в день ярмарки, и Скарлетт не было на месте. В конце концов, Сунмин и Руби вышли из башни и сели в поезд. Сумасшедший дьявол вернулся только с заходом солнца. Он выглядел подавленным и тихо сидел в поезде. «Железный конь крутой», — пробормотал он, смотря на железную дорогу. Руби, собиравшаяся съесть яйцо с вяленым мясом, засмеялась. «Деревенщина. Да, я деревенщина. В мире есть не только мастера боя». Сумасшедший дьявол не перечил и закивал головой. Он и в этот раз сел у окна. Вскоре после отправки поезда они прибыли на главную площадь. Они остановились в ближайшей гостинице. Так как они находились в центре города, цены были высокими, но денег у них хватало. Они легко перекусили и поднялись в комнату. Сунмин задумался над словами Ллойда о том, что нельзя сворачивать с человеческого пути. Завтра настанет день, о котором они договорились 10 лет назад. 14 марта. Сун Мин почувствовал дрожь. Хаджу тоже почувствовал его тревогу и засмеялся. «Маленький дьявол, которого я видел год назад в подземелье, была молодым монстром, но и тебя с уверенностью можно так назвать. В возрасте 23 лет он стоял на пороге превосходства. Конечно, ее можно с уверенностью назвать монстром. В этом мире множество гениев, но таких, как Сун Мин, можно было пересчитать по пальцам. Даже известный дьявол крови не достиг такого уровня, да и Джи Хак, которого звали будущим Шаолиня тоже. Среди этих гениев многим предстояло еще преодолеть множество стен, чтобы достичь уровня превосходства. 10 лет назад я не мог представить такого. 10 лет назад, когда они заключили обещание с Ви Джи Хюн, он не мог представить свой образ спустя такое количество времени. Нет, это ложь. Он точно представлял. Но в его воображении он и не приближался к своему настоящему величию. На этом уровне сможет ли он стоять уверенно перед Ви Джи Хюн? Сможет ли сказать, что сделал все возможное, как и обещал 10 лет назад? Насколько сильной стала Ви Джи Хюн? Где стоит она и где он? Он не мог отделаться от этих мыслей. Сун Мин достаточно тренировал фиолетовый закат чудесного подвига, но пока что и это у него не получалось идеально. Нет, точно. Ви Джи Хюн тоже прибыла в Рубис. Сун Мин хотел узнать, так ли это, через Эребриса. Если Ви Джи Хюн уже здесь, то он не хотел ждать завтрашнего дня, а хотел встретиться сейчас. Но нельзя. Они договорились на завтра. Он ждал 10 лет, разве не сможет подождать еще один день? Сун Мин перестал думать и вышел из комнаты. В гостинице висело различное оружие. Конечно, без лезвий. Сун Мин взял копье без острия. Он хотел лечь пораньше, но сон не приходил. Поэтому он захотел размять тело. Он не раскрывал бесконечность копья девяти небес. Вместо этого Сун Мин тренировал ран началь, которым научила его Ви Джи Хюн 10 лет назад. Он не прикладывал ни игун, но копье в его руках рассекало пустоту с характерным звуком. Быстро, медленно. После долгой тренировки Сун Мин остановился. «Круто!» – произнес кто-то. Сун Мин медленно повернул голову. На Сун Мина смотрел мужчина в опрятной одежде. «Я не мог заснуть, вот и вышел прогуляться, зато увидел нечто крутое. Ты выглядишь очень молодо, можно ли узнать твое имя и прозвище? Меня зовут Сун Мин, а это ты?» На ответ Сун Мина мужчина рассмеялся. «Я слышал слухи о том, что появился мальчик, использующий копье, но не знал, что встречу тебя вот так. А вы кто?» «Меня зовут Ю Хо Джон», — ответил он. Сун Мин где-то слышал это имя. Он подумал немного и прокричал: «Железные доспехи, божественное копье». Ю Хо Джон был одним из величайших мастеров в Эри. Особенно были знамениты его железные доспехи и огромное копье, поэтому Сун Мин не представлял его настолько хорошо одетым. А поскольку он ни разу не видел его, то удивился еще больше. «Я не верил слухам о тебе», — улыбнулся Ю Хо Джон. «Ты не на низком уровне. Ты уже преодолел многое. Даже я не могу гарантировать свою победу в сражении с тобой. Это не так, ха-ха. Не нужно скромничать. Я словами на ветер не разбрасываюсь. Я даже не прочь сразиться с тобой сейчас. Что думаешь? Извините, у меня завтра важный день». «Да, ну тогда ничего не поделаешь. Я просто спросил». «Это ты остановился вместе с сумасшедшим дьяволом?» — спросил Ю Хо Джон, как ни в чем не бывало. По его словам, Сун Мин понял, что за ним наблюдали с самого начала. Сун Мин слегка скривился и кивнул. «Да, сумасшедший дьявол Пэк Вон Пэ – опасная личность. Он уже совершил несколько убийств. Если он устроит проблемы в этом городе, Муримы могут закончить с ним в этот раз. Он сам состоял в Муриме». Сун Мин, не сводя с него глаз, покачал головой. «Такого не произойдет. Ты не можешь полностью отвечать за его действия. Не сближайся слишком сильно с ним. И еще, как только закончишь свои дела в Рубис, как насчет того, чтобы присоединиться к Муримам? Что? Ты сильный мастер и сможешь занять хорошее положение среди Муримов. Ты убил призрачного меча, а сейчас по каким-то причинам водишься с сумасшедшим дьяволом». Сун Мин покачала головой. Ю Хо Джон широко улыбнулся и положил руку ему на плечо. «Скоро мы встретимся опять», — сказал он и ушел. Сун Мин тихо стоял и обдумывал слова Ю Хо Джона. На самом деле Сун Мин до этого жил, не различая фракций. Он учился ЦИ, но не разделял ее на фракции. Для Сун Мина не представляло никакой выгоды присоединяться к какой-либо из сторон. Он собирался действовать так и в будущем. Ю Хо Джон позвал его присоединиться к Муримам, но Сун Мин не хотел. Ему нужно идти не к Муримам, а на юг, подданные фракции. Сун Мин рассмеялся. Он не знал насчет остального, но это звание ему точно не шло. Сун Мин положил копье на место и вернулся в комнату. Он принял душ и лег на кровать. Встреча с Ю Хо Джоном была неожиданной, но благодаря небольшой тренировке, он наконец-то сможет заснуть. Скоро. Стоит лишь уснуть и проснуться. Сун Мин медленно закрыл глаза. Глава 141, обещание 4. Сумасшедший дьявол, видимо, был сильно впечатлен своей первой поездкой на поезде. Утром, когда Сун Мин сказал, что пойдет на центральную площадь, сумасшедший дьявол собрался снова покататься на поезде. Обычно Руби всегда находилась рядом с Сун Мином, но в этот раз она решила пойти с сумасшедшим дьяволом. «Хорошо проведите время», — широко улыбаясь произнесла Руби. И не ожидая ответа Сун Мина, она потянула сумасшедшего дьявола на выход из гостиницы. «Ты дрожишь?» — не только Руби дразнила его. Сумасшедший дьявол не знал всех деталей, но Хаджу и Руби были свидетелями его встречи с Ви Джи Хюн в подземелье и помнили это. Сун Мин проигнорировал Хаджу, но он и правда дрожал. Вчера перед сном он был спокоен, но сегодня, с каждым часом, приближающим его к назначенной встрече, его сердце колотилось все сильнее и сильнее. «Ты похож на мальчика, влюбившегося в первый раз, неправда?» Сун Мин, сжав кулак, ударил по доспехам. С характерным звуком нагрудник задрожал, но Хаджу не перестал смеяться. «Уверен, что ты скучаешь по ней, но ничего, между мужчинами и женщинами такое часто происходит, да, нет, тогда что, хочешь сказать, ты не соскучился по ней, да твое сердце бьется как бешеное, это ли не показатель, заткнись, милая реакция, впервые вижу тебя таким». В конце концов он не выдержал, снял доспехи и без промедлений прошел в конюшню. Он собирался бросить нагрудник в конский навоз, но Хаджу закричал в панике. «Прости, прости, прости, я был неправ, я больше так не буду, честно. Если еще раз начнешь нести чушь, я оставлю тебя в навозе. И что тебе с этого, все равно придется потом надеть их. Навоз и то лучше, чем твоя болтовня, понял. Буду сидеть тихо, только не делай ничего», тихо произнес Хаджу, и Сун Мин снова надел доспехи. Монстр, терроризировавший юг словно ночной кошмар, боялся окунуться в конский навоз. Сун Мин проверил время. 10 лет назад они договорились встретиться ровно в полдень, но сейчас и 10 нет. Если выйти из гостиницы сейчас и не спешить, то до главной площади идти около часа. Но Сун Мин все равно решил пойти. Он никуда не торопился, и поэтому начал медленно шагать к площади. В Рубисе цвела весна, ветер не был холодным, а солнце еще не пекло. Это отличный день для прогулки. Дорога до площади была усыпана цветами. Купить ли ей цветы? Когда ему пришла такая идея, Сун Мин рассмеялся. «Цветы? Что за чушь?» Сун Мин, хоть и понимая, что это глупая затея, все равно посмотрел на цветочную лавку. Но он быстро отвернулся и вернул взгляд обратно на дорогу. Он скучал по Ви Джи Хюн, и он всегда хотел быть ее другом. Всегда. Так было 10 лет назад, так есть и сейчас. И он не хотел большего. Но те насмешливые слова, что произнесла Ви Джи Хюн перед уходом, ее слова, сказанные год назад, крутились у него в голове. Да что в этом такого? Кто не шутит с друзьями? Но была ли это шутка? И это даже не Хаджу надоумил его на такие вопросы. С ума сойти. Сун Мин, улыбнувшись, прошел на площадь. Он вспомнил сегодняшний сон. Сон об их встрече с Ви Джи Хюн. Сон не просто о встрече. Соберись. Сун Мин похлопал себя по щекам. Если так подумать, то в прошлой жизни он спал со многими женщинами. Не встречался с ними, а просто спал. Рядом с наемниками низкого ранга часто крутились проститутки. По сравнению с прошлой жизнью, Сун Мин сейчас жил очень скромно. Он не пил, не спал с женщинами, да и не хотел. Если он захочет, то сможет найти любую девушку. Но он этого не делал, и даже не думал о таком. Хоть Сун Мин и шел неторопливо, но место его назначения становилось все ближе и ближе. Площадь была заполнена людьми и ларьками. Старики грелись на солнце, а детишки бегали вокруг. Они вышли на площадь просто насладиться весенним днем. Никто из них не был одет в доспехи или робу. Только Сун Мин. Нужно было одеться подобающе. Внезапно посетила его такая мысль. Нет, это не важно. Он улыбнулся. Сегодня он много улыбался. Такая мысль тоже посетила его голову. Сун Мин продолжал улыбаться, сам того не замечая. Он шел легкой походкой, чувствуя себя свободно, чувствуя себя спокойно. Может, Ви Джи Хюн уже пришла? Сун Мин ускорил шаг. Что ей сказать при встрече? Сначала приветствие, а что потом? Год назад при внезапной встрече они мало о чем смогли поговорить. «Поставь меня как цель», — так сказал Виджи Хюн. Сун Мин не знал, что ответить на эти слова. 10 лет назад он пообещал, что станет настолько сильным, что сможет пробить ее грудную клетку. На это Виджи Хюн сказала, что друзья не говорят друг другу такие слова. «Да, друзья». 10 лет назад Сун Мин находился далеко позади Виджи Хюн. Ее гениальность была настолько велика, что на протяжении 10 лет он следовал за ней. Это ему нравилось. Благодаря тому, что Виджи Хюн отдалялась, он мог постоянно развиваться. В прошлом он не был в этом уверен, но сегодня он мог убедиться во всем. Где нахожусь я, и где Виджи Хюн? Стали ли они равны? На это он и не надеялся. Это было бы слишком жадно. Я стану тем, кого ты не будешь стыдиться. Он желал только этого. Он хотел получить признание, хотел услышать комплимент, хотел услышать одобрение. Виджи Хюн всегда была честна. У тебя нет таланта, ты глуп. Эти слова ранили его, и Сун Мин поставил себе цель получить признание от нее. Закончится ли все на этом? Из фонтана била вода. Потоки создавали радугу. Магия ли это или краска, но цвета радуги были насыщенней. Красиво. Много людей отдыхали вокруг фонтана, который там час. Сун Мин посмотрел на часы, находившиеся на высокой башне. Уже 11 часов. Только 11 часов. Остался час. Сун Мин сел на ближайшую лавочку. Его сердце билось сильнее, он прикрыл глаза. Еще час. Виджи Хюн не нарушит обещание. Даже год назад она помнила об обещании. Она придет. В этом он не сомневался. Щебетание поменялось несколько раз. Вода из фонтана тоже пару раз поменялась. И Сун Мин постоянно смотрел на время. Когда пробило 12 часов, он встал с лавочки и огляделся вокруг. Тут достаточно просторно. Может, Виджи Хюн стоит в другом месте, но ее нигде не было. Не было. Ничего, она могла опоздать. Она могла не успеть прийти заранее, как Сун Мин. Он продолжал обходить фонтан и смотреть на часы. Наступил час, затем уже 2. Может, он перепутал даты? Он спросил у прохожего, какой сегодня день. 14 марта. Нет, он не перепутал. Она опаздывает. Сун Мин продолжал ждать, но необъяснимая тревога зародилась в его сердце. Он вызвал Невилла. Да, появился Невилл. Сун Мин быстро спросил. Я хочу знать, где сейчас Виджи Хюн. Подождите немного, попросил Невилл и исчез. Сун Мин нервно ждал его. Через 10 минут в голове зазвучал голос. Маленький дьявол Виджи Хюн находится в Рубисе. Что? Виджи Хюн в Рубисе? И что она там делает? Она сражается с Юхо Джон у ворот. Что? Сун Мин резко встал. Юхо Джон, тот, кого он встретил вчера в гостинице. Зачем ему сражаться с Виджи Хюн? Странная ситуация. Виджи Хюн может легко победить его, но, похоже, сейчас она в невыгодном положении. Не может быть. Сун Мин знал, что Юхо Джон знаменитый мастер, но он не ровня Виджи Хюн. Что же с ней произошло? Нет, сейчас не время думать об этом. Сун Мин раскрыл технику и направился к воротам. Нельзя использовать технику на улицах, прокричал полицейский, патрулирующий улицу. Но Сун Мин не слушал его. Он бежал от площади к воротам, но здания и люди мешали ему. Сун Мин, не останавливаясь, продолжал использовать технику. «Воспользуйся железной дорогой», – произнес Хаджу. «Иди вдоль нее, ты сможешь сразу пройти к воротам». Совет Хаджу сильно помог. Сун Мин проследовал к железной дороге. Он услышал громкий голос, предупреждение от полицейского. Но Сун Мин проигнорировал и его. Сейчас для него на первом месте стояла Виджи Хюн. Если бы с ней ничего не произошло, то она бы точно не проигрывала Юхо Джону. Поэтому ему необходимо спешить. Сун Мин опять использовал технику. Он быстро бежал по железной дороге на юг, и вскоре прибыл к воротам. Он, не жалея, использовал Нигун, и не переводя дыхание, продолжал бежать. Ворота показались на горизонте. Рядом с ними было много людей. Сун Мин направился прямиком туда. «А ты слабее, чем о тебе говорят», — прокричал Юхо Джон. Соответствуя своему прозвищу, он был одет в толстые доспехи, а в руках у него огромное черное копье. Перед ним была Виджи Хюн. Она не могла ровно стоять и присела на одно колено. Ее ноги дрожали, и казалось, что она вот-вот упадет. Из ее рта текла черная кровь. Из-за проклятия она не могла полностью раскрыть техники. Каждый раз, когда она пыталась использовать Нигун, у нее начиналось кровотечение. В таком состоянии она не могла одолеть Юхо Джона. Но она все еще держалась. «Не знаю, почему ты атакуешь меня, но я ничего не сделала. Если тигр получил раны, то нужно продолжать охоту», — ответил Юхо Джон. Он знал, что Виджи Хюн в плохом состоянии, поэтому и начал битву. Она не создавала проблем в городе, но Мури мы знали маленького дьявола. Нужно убить ее, пока это возможно. Поэтому он не получал разрешения от Муримов, он просто действовал сам по себе. На самом деле, они встретились случайно. Он собирался в Крон и увидел Виджи Хюн у ворот. «А ты у нас бунтарь», — рассмеялась Виджи Хюн с побледневшим лицом. На ее слова у Юхо Джона засверкали глаза. «Не тебе учить меня морали, убийца». «Ой, Даниюли, ты не можешь понять элементарных вещей?» — спросил Юхо Джон и опустился на землю. «Кун». Земля задрожала. Виджи Хюн, не выдержав, села. Она, пытаясь восстановить дыхание, посмотрела на Юхо Джона. «Я знаю, что поступаю неправильно, несправедливо, но если дело касается маленького дьявола, то можно и нарушить моральные принципы», — сказал Юхо Джон и подошел к Виджи Хюн. «Который час?» — спросила Виджи Хюн. Услышав столь внезапный вопрос, глаза Юхо Джона округлились. «Что, уже за 12? Что за глупый вопрос? Полдень только прошел». «Да», — переспросила Виджи Хюн и, стирая кровь, улыбнулась. «Вот черт, я нарушила обещание». Юхо Джон не понял ее слов. Глава 142. Воссоединение и... Он не испытывал к ней абсолютно никакого сочувствия. Юхо Джон направился вперед, подняв руки. Перед его глазами маленький дьявол Виджи Хюн. Ей было всего 23 года, но несмотря на столь юный, все ее деяния за последние 5 лет были поразительны. Она побывала на севере, где свергла дьявола крови и его легион, и победила всех, кто бросал ей вызов. Хоть ее и прозвали из-за этого стражем преисподней, но она была не такой. Она не совершала массовых убийств и не творила злодеяний. Но все же она обратила к себе внимание, назвав себя маленьким дьяволом, нанеся невероятное поражение дьяволу крови на севере и получив силу из подземелья. Виджи Хюн была слишком сильна. Сила, не подходящая юному возрасту. Маленький дьявол уже вошла в границы превосходства, и все дрожали перед ней. Даже среди тех, кто десятками лет тренировали ци, было мало достойных. Многие не достигали превосходства. Именно они и составляли общую массу. Она слишком сильна. Если она уже сейчас прошла врата превосходства, то кто сможет остановить монстра, которым она станет через 10 лет? Нужно убить ее сейчас. Неважно, как она ослабела, но это может оказаться шансом свыше. Сейчас не до моральных принципов. Как вообще речь может идти о морали, когда у Мурима появился шанс разобраться с дьяволом? Другие собравшиеся здесь люди были просто сторонними наблюдателями и были рады лицезреть подобную битву. Их молчаливое согласие и трепетное ожидание только поджигали запал Юхо Джона. Виджи Хюн больше не поднималась, чтобы оказать сопротивление, а просто смотрела на приближающегося Юхо Джона. Она не могла использовать свои силы и протянула так долго только благодаря своему оружию, но и у него были свои пределы. «Он меня ждет, прошло много времени, он мог уйти, но какая уже разница?» Виджи Хюн предчувствовала свою смерть. 10 лет она жила, не боясь ничего, а теперь она слышит приближающиеся шаги смерти, настигшие ее так внезапно. Она не могла молчать. Виджи Хюн рассмеялась. «Мне молить о пощаде? Или убежать?» Она не хотела делать ни того, ни другого. Она никогда не убегала, и уж точно не собиралась молить о пощаде. Виджи Хюн приготовилась к смерти. Она закрыла глаза и слушала вибрации шагов своего противника. В какой-то момент шаги остановились. Ветер усилился. Виджи Хюн открыла глаза. Юхо Джон больше не шел к ней. Он удивленно смотрел на мужчину перед ним. Виджи Хюн же видела только его спину. Внезапно она поняла, что никогда не видела его со спины. Виджи Хюн всегда шла впереди, а Сун Мин следовал за ней по пятам. Как и год назад в подземелье, Виджи Хюн первая добралась до конца подземелья, а Сун Мин догнал ее. Но не сейчас. Сейчас Сун Мин повернулся к ней спиной, чтобы защитить. Спина, которую она видела впервые, показалась такой широкой. «Сун Мин», — Виджи Хюн слабым голосом позвала его. «Призрачный копьеносец». Юхо Джон удивленно выкрикнул его прозвище. «Ты хоть понимаешь, что ты сейчас делаешь?» Сун Мин не ответил. Он смотрел на Юхо Джона, но чувствовал присутствие сидящей на полу Виджи Хюн. Она слаба. По какой-то неизвестной причине Виджи Хюн сейчас была невероятно слаба. «А что делаете вы?» Сун Мин не смотрел на Виджи Хюн. На вопрос Сун Мина Юхо Джон, приподняв полы шляпы, прокричал: «Я расправляюсь со стражем преисподней». «Вы о Виджи Хюн, а о ком же еще?» — продолжал орать Юхо Джон. «Отвратительно». Сун Мин не хотел присоединяться к какой-либо из фракций, как и винить их, но его отвращало, что муримы называли Виджи-хюн стражем преисподней. «Вы убьете Виджи-хюн, а ты сам головой подумай. Не знаю, зачем ты пытаешься защитить стража преисподней. Потому что она красивая, потому что она девушка. Мне не важны твои глупые причины, просто отступи. Вы убьете ее, я должен ее убить, пока могу. Пройдет 5 лет, и никто не сможет остановить монстра, которым она станет. Ци, магия, ее ничем уже не победишь», — прокричал Юхо Джон, и Сунмин поднял на него взгляд. Виджи Хюн смотрела на Сунмина, раскрыв рот. За один год его лицо не изменилось, но Виджи Хюн не была уверена, был ли Сунмин перед ней настоящим Сунмином. «Это ты?» — спросила Виджи Хюн. «Я», — Сунмин кивнул. Она не могла представить такую встречу. «Ты ранена?» «Нет, я в порядке». «Ты стала лучше врать», — пробормотал Сунмин, а Виджи Хюн рассмеялась. Сунмин повернулся и подошел к Виджи Хюн, но вдруг раздался шум, и вместе с ним задрожала земля. Юхо Джон опустил копье на землю. «Не прикасайся к маленькому дьяволу», — предупредил Юхо Джон. «Ты не мой преемник, а вставший на сторону стража преисподней предатель». «Хорошо», — спокойно ответил Сунмин. Юхо Джон затрясся от злости. «Ах ты!» Дальше они диалог не продолжали. По скорости, с которой приближался Юхо Джон, нельзя было сказать, что он одет в массивные доспехи и атаковал с огромным копьем наперевес. Он двигался так быстро благодаря энергии Нигун. Сунмин отошел и достал копье из-за спины. Воздух задрожал от столкновения энергии. Юхо Джон изумился, так как его копье было оттеснено. «А-а!» Выкрикнув, он без колебаний атаковал еще раз. Сунмин был не тем противником, на которого можно смотреть свысока. Юхо Джон уже знал, что Сунмин непрост, видя, как он тренировался вчера ночью. Но он даже не представлял, что настолько. «Отдыхай», — сказал Сунмин Виджи Хюн и дотронулся до доспехов. Доспехи обволокли все его тело. Ожесточенная борьба началась. В отличие от Юхо Джона, бросившегося вперед, Сунмин спокойно вернулся в исходную стойку и отразил атаку. Однако Сунмин не превосходил Юхо Джона. «Ускорение», — пробормотал Юхо Джон. Сунмин приподнял бровь. Из надетых на Юхо Джона доспехов палился свет. Юхо Джон наблюдал за действиями Сунмина и продолжал бормотать. При каждом заклинании доспехи меняли цвет. Юхо Джон был одет в непростые доспехи. Каждому его движению помогала магия. И не только доспехи, копье в руках Юхо Джона тоже засияло. Сунмин прекратил разглядывать его и направился в сторону своего противника. Юхо Джон состоял во фракции, что давало ему еще больше сил. Звук удара разлетелся по округе. Копья скрестились. Юхо Джон не отступил назад. Наоборот, он вложил силы в обе руки и повернул копье. Его оружие двигалось невероятно быстро, что было удивительно для его веса. Сунмин тоже повернул копье. Сделав полуоборот, копья опять столкнулись. Способ владения копьем Юхо Джон отличался от всех других, которые видел Сунмин. Он быстро перебирал ногами и, максимально сокращая движение плеч и рук, наносил удары. Сунмин обхватил свое оружие обеими руками, широко расставив их на рукоятке, и приготовился атаковать, как вдруг. «Ночь», — пробормотал Юхо Джон. В точке столкновения образовался взрыв. Он не был большим, но удивил Сунмина, и тот отступил назад. Быстро подошедший Юхо Джон атаковал копьем. Сунмин, цокнув языком, раскрыл технику разворота. Бесследный шаг настиг копье, а Сунмин раскрыл бесконечность копья девяти небес. Преследование души нашло брешь в обороне Юхо Джона, но не пробило его. Техника защиты на доспехах и его магия были на высоком уровне. Нельзя допустить, чтобы бой шел долго. Сейчас здесь только Юхо Джон, но, возможно, сюда прибудут и другие муримы. Если это случится, то ситуация выйдет из-под контроля. Если бы его тело, энергия и душа не пришли в баланс, то было бы тяжело сражаться с Юхо Джоном. Сунмин забрал копье назад. Он применил фиолетовый закат чудесного подвига, и сейчас, в сравнении с прошлым, его тело реагировало совсем иначе. Десятки копий столкнулись с оружием Юхо Джона. Сунмин опять взялся за рукоятку и повернул копье. Юхо Джон поднял вверх руку, в которой держал оружие. Сунмин тоже опустил копье, словно он только и ждал этого момента. Юхо Джон не мог не удивиться, видя, как Сунмин идет к нему с пустыми руками. «Что?» Сунмин схватил Юхо Джона, а тот начал быстрее двигать копьем. Его доспехи прочные и наделены магией, но Сунмин сейчас использовал то, чему научился у сумасшедшего дьявола. Доспехи покосились и рука Юхо Джон сломалась. Тот резко закричал. Огромное копье упало на землю. Ты. Но Юхо Джон не поддавался. Он продолжал крутить копье в целой руке, пытаясь ударить Суньмина по лицу. Тот отошел назад, чтобы увернуться от атаки. На самом деле, он не был уверен в себе, сражаясь голыми руками. Суньмин поднял копье с земли. Он мог использовать призвание, но не использовал. Суньмин, сделав выпад вперед, повернул руку. Копье ударило по груди Юхо Джона, а затем, сделав круг, попало и по ногам. Но Юхо Джон не кричал. Все благодаря доспехам и магии. Суньмин, убедившись в этом, наклонил копье и двумя руками притянул его к себе. А, Юхо Джон удивился. Суньмин ударил его между ног. Хоть было и не больно, но такая внезапная атака удивила его. Юхо Джон зашатался, а Суньмин склонился и зацепил копьем его правую ногу. Он, приложив силу, потянул копье на себя. Юхо Джон потерял равновесие и упал на землю. Суньмин, мельком посмотрев на него, отвернулся. «Что ты делаешь?» – прокричал Юхо Джон. «Почему ты не убиваешь меня? Ты что, смеешься надо мной? Вы тоже не собирались меня убивать?» – ответил Суньмин. Хо Джон замешкался. Он хотел расправиться со стражем преисподней, но использовал несмертельные техники. Все они были направлены на то, чтобы остановить Суньмина, а не убить. «Я не люблю убийства, только при крайней необходимости. Это правда. Если бы Суньмин захотел, то давно бы уже убил Юхо Джона. А то, что он хотел убить Ви Джихюн, Суньмину просто не до этого. Ви Джихюн и Юхо Джон – члены разных фракций. Он не хотел разбираться в этом. Если ты не убил меня, это не делает твои действия правильными», – прокричал Юхо Джон повернувшемуся Суньмину. «Как только ты заберешь Ви Джихюн и будешь ее охранять, ты отвернешься от Мурима. Знаешь, что это значит? Крон, город Муримов, находится близко. Даже если я ничего не скажу, то все уже увидели твои действия. Муримы создадут отряд для убийства Ви Джихюн. Если ты будешь на ее стороне, то отряд и тебя. Это будет потом», — ответил Суньмин. «Если я тебя не убью, то за тобой придет отряд. Да даже если и убью, то они все равно придут». Суньмин ничего не ответил на крик Юхо Джона. Он подошел к Ви Джихюн на глазах у наблюдающих за ними людей.